Вопрос такой. Как мне поступать, если муж часто обманывает и говорит небылицы? Ну как поступать? Один совет. Ну лично подойти к какому-то из служителей, поговорить немножко, ну, приоткрыть тут по этой. Может быть, не настолько и часто. Тут написано, часто обманывает. Ну, может, действительно часто. То есть было бы очень неплохо, если не подходили к служителю, не делились своей проблемой, ну, можно по записке понять, бедой. То очень советую подойти к кому-то из братьев, побеседовать. Ну, я думаю, можете услышать очень дельный совет. А вообще, вот автору записки, да и всем нам, я хотел бы, кто не знает, ну буквально, может быть, чуть ли не наизусть бы посоветовал выучить один из отрывочек из 36-го псалма. Очень часто во многих проблемных ситуациях он помогает. Вот послушайте, я повторюсь, что и в такой ситуации, и в отношениях трудных между, может быть, братьями и сестрами в церкви, или там с неверующими соседями, или как бы то ни было, многие переживания и проблемы находят свой ответ вот в этих, ну, для читающих Библию, конечно, очень знакомых и очень любимых стихах. Но автору записки я хочу их зачитать, да и всем нам напомнить. Псалом 36, с 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Не воздавайте злом за зло, и пусть Бог даст мудрости, конечно, поступить мудро, правильно. Ну, а остальное, наверное, при личной беседе нужно, чтобы более объемно.